82. Одни, одинешеньки. Во время Второй мировой войны Испания стояла в сторонке. Отчасти по той причине, что мы и так были истощены до нельзя нашей собственной войной, а отчасти потому, что естественные друзья генерала Франко, Германия и Италия не пошли ему навстречу ни по поводу его территориальных притязаний, ни в отношении каких-либо других его требований, выставленных им как условия для вступления страны в войну. Однако голубая дивизия отправилась таки на русский фронт, а поставки вольфрама позволили Каудильо не потерять лицо в отношениях со своими кумовьями, причем поставки эти он растянул ровно до тех самых пор, пока дела не приобрели для них совсем худой оборот. Потому как правда жизни заключается в том, что хотя галисийский мясник был у нас на все руки, но он к тому же оказался еще и исключительно выдающимся ловкачом. А то, как бы удалось ему 40 лет держать за ручку раскаленную сковородку, после чего спокойно умереть в собственной постели. Фокус был в том, что после их поражения, воспользовавшись тем обстоятельством, что сталинский Советский Союз уже явил миру свой зловещий лик, Франко потихонечку, осторожненько стал подгребать к победителям, типа «давайте укреплять бастион Запада». Честно говоря, именно это и помогло ему выжить в первые послевоенные годы. На начальном же этапе победивший франксистский режим столкнулся с целым рядом проблем, часть которых он решил с помощью старых добрых методов – тюрьмы, стенки и братской могилы, а другие либо разрешились сами собой, либо расхлебывались в час по чайной ложке. Главной проблемой являлась абсолютная внешняя изоляция вкупе с неизменным намерением находящейся в эмиграции оппозиции свергнуть диктатуру. Был тут один примечательный эпизод – ну или он мог бы стать таковым, если бы дело выгорело. Речь идет о проникновении к нам с территории Франции нескольких партизанских отрядов, в основном из коммунистов. Их называли «маки». И было в их рядах полно республиканцев, которые совсем недавно побороли нацистов и наивно полагали, бедняги, что теперь-то очередь дошла до наших нацистов, местных. И вот, значит, возвращаются эти смельчаки в Испанию с намерением поднять народ на восстание. Только вот ведь что вышло. Оказалось, что у народа других проблем выше крыши, и его, кроме всего прочего, держат на крючке. Так что единственное, чего он хочет, так это выжить, и ему до лампочки, будет он выживать при диктатуре, диктадуре или диктамуре, или же при правлении какого-нибудь клоуна из погорелого театра. Так что героическая авантюра «Маки» окончилась ровно так, как в Испании заканчиваются все героические авантюры. Горсткой скачущих по горам, как свора собак-чуваков, которых отстреливают штурмовые отряды гражданской гвардии и армии. А между тем ответственные за все это дело политики, сидящие за границей, целые и невредимые, включая тех из них, что как сыр в масле катаются в России или во Франции, умывают руки, бросив этих смельчаков, как окурок. В любом случае, о СССР и русских нам с вами непременно следует вспомнить. Вспомнить здесь, в стране, где с памятью всегда было не слава богу. Так вот, хоть и немало было испанцев, что плечо к плечу с русскими боролись против нацизма и стали героями Советского Союза, других эта удача, или чем там оно было, обошла стороной. Многие испанские моряки, эвакуированные, дети республиканцев и летчики-курсанты, которые оставались там на момент окончания нашей гражданской войны, а позже обратились к властям с просьбой о возвращении в Испанию или об освобождении из пролетарского рая, подверглись самым жестоким преследованиям, были посажены в тюрьмы, казнены или сосланы в Сибирь по приказу этого сукиного сына по имени Иосиф Сталин. Человека, здесь уж что есть, то есть, особенно глядя на это из сегодняшнего дня, который за свое блестящее правление или приведение в исполнение уничтожил больше народу в Советском Союзе и Восточной Европе, чем нацисты, приводили в исполнение приговоры, что означало «убивать». И в этом приведении в исполнение, в этом уничтожении испанцев, не попадавших в ногу советскому маршу, Сталину с горячим энтузиазмом сообщников помогали покорные руководители испанских коммунистов Сантьяго Карильо, Пассионария, Модесто, Листер. Те, кто после поражения нашел для себя там убежище, и кто уже со времени гражданской войны был настоящим экспертом в борьбе за власть, в свойствах биссектрисы и в науке выживания с таким ее приложением, как ликвидация соотечественников-диссидентов. И вот вам еще один печальный парадокс. Бывшим испанским республиканцам, что стали жертвами сталинских репрессий, суждено было повстречаться с другими испанцами, пленными из голубой дивизии, в тех же сибирских лагерях ГУЛАГа. Но сарказм судеб на этом не закончился, потому что выжившие и с той, и с другой стороны в 50-е годы уже после смерти Сталина были репатриированы вместе на одних и тех же кораблях в родную Испанию, где в эти годы франкистская диктатура только начинает преодолевать первоначальную изоляцию и глубочайший экономический кризис, а также голод, бедность и нищету. Туберкулез вообще стал нашей национальной болезнью, то есть последствия гражданской войны. Окуковали мы в те скорбные годы одни-одинешеньки, перебиваясь с хлеба на воду за счет собственных скудных ресурсов, куцы с обвисшими ушами, без какой-либо иной помощи извне, чем та, что была оказана Португалией и Аргентиной, о чем нам не следует забывать. Для остального мира мы стали прокаженными, а франкизм, кто бы сомневался, всем этим воспользовался, чтобы сомкнуть ряды и сплотиться.